продолжаем. И сейчас я напоминаю, что вообще по сюжету, которого наши герои уже давно отвлеклись и забыли про свои эти первоначальную монетку, артефакт. Эта монетка нужна была визиру, советнику, который руководитель синих плащей, и которому она нужна, эта монетка, для того, чтобы установить портал с Ливадией, южным государством, которое находится уже давно в распрях с этим государством. И если он этот портал установит, то через него смогут войти войска сюда. И столицу практически вызывают сразу, и там уж и все государство. В то же время, эту же монетку вы можете отдать молодому принцу. И она ему туда нужна будет для укрепления власти. То есть он выпалит, что визиру нужна была эта монетка для предательства, он таким образом сможет избавиться от синих плащей, но этот молодой правитель, как вы видите, он довольно интересную политику толкает. Немножко. Да, что он немножко это. Север для нордов. Да вы же Гитлер, я так и знал. Поэтому вы, оказавшись между молотом и наковальней, пока хотите всех уничтожить. И молот, и наковальня. Так. Или вообще какой-то своей партии, своей политики. Не нравится, не молот, не наковальня. Рыбку съесть. И не сесть, да. И пережевать за руки. И сесть, да. На данный момент договориться с синими плащами и с визиром вам будет сложно, поскольку вы уже начали тут решать его товарищей. Да ладно, боже мой, товарищи мы решили, трое, человек, их пешки. Ну и отряд первый еще. Ну это не мы, это Лубина. А со вторым вам будет сложнее договориться, потому что двое из вас не люди. Как ты можешь сказать, что это перешедшие на нашу сторону нелюди, которые... Это принципиально. Короче, нет, не факт, что это принципиально, короче, это вам решать. Возможно, если вы отличитесь героизмом, спасением государства. Да, скажешь, наоборот, там пару эльфов пришлось перед головой, как бы, я вот сразу. Кто его знает? Да. Кого там равный? Начало считать, этот не равный. Но все равно же, как этими там всякими концлагерями же заправляли и те, кто был... И, возможно, он даже даст Ксандеру еще один титул. Сразу надо было начинать. Так Гаупфарк решено, да? Такой есть там Мюллер. Сэр. Вафен. Вафен, да. Вафен фюрер. Танкин Вафен. Самолет он. Не, ну я, допустим, сейчас предлагаю в любом случае, что на белом басу. Сейчас начнем с того, что Палыч только что беседовал, а вы все где вообще находитесь? Мы находимся в таверне. Мы сейчас хотим заслать Падина, чтобы он... А Палыч что делает? В смысле, я нормально обратно к этому месту. Какому месту? Сейчас прошел уже, да? Какой час? Мы только тут пошли. Ну, не нет, прошел, еще не прошел, они там еще что-то хотят поделать. Мы, блин... Хобот, ты что? Ну ты там пока болтаешься. Хобот, я что? Вот с этим... Я так повесил народ. Все же частно. Повесил, я так... Короче, Падин... Вы на выходе из таверны сидите, да? Да, разговариваем. Падин собирается пойти зарегистрироваться, но. И предлагаю ему заодно прикупить одежки, чтобы выглядеть посолиднее. Как бы, и мне, естественно, чтобы как бы соответствовать грамоте, что может быть все-таки это как-то аукнется. И совсем остальное. Давай ты потратим 1500 золотых. Ну сколько такая хотя бы? Нормальный кафтан. Средняя одежка-то. Уже так должен быть. Это у тебя будет, знаешь, там с шипами какие-то. Ну, короче, 50 самоцвета. То есть здесь это будет 100 золотых. Это что? Ну, тысячи будет рубашки, это больно. Ну, если что там это. И, короче, давай. Купи одежки. А пока в это время... его же уже зарегистрировано пустят, то я не слышал. Ну кто его знает? Такого не может? Ну, они же говорят, что не регистрированных не пускают, как бы. Если что, мы в таверне, если не выйдем, то как позовешь нас и так далее. В смысле, если не пустят. Выйдем, разберемся. То есть пока, значит, так мы пока тут наведем справку. А я видел уже, ну, не людей. Ну, вообще. Заходящих вот. Видел, да? Видел, на них есть какие-нибудь метки, что они не люди там нет. Нет. Ты, кстати, спросил кого-нибудь рядом, да, находящего. Они только показывают бумаги. Как вообще это. Что эта бумага стоит, чего так может быть, они, кстати, денег стоят? Может, ты да нет, вряд ли. Да-да, как ее получить? Через постель. Через интернет, нет, ну. Ну, давай, ну, что сразу. А, еще, ну, как бы, дорогу говорю, купи какой-нибудь, там, не знаю, краски, там, не знаю, для волос, для так далее, там, ну, или что-нибудь такое. Там же есть, по-любому, какие-нибудь, там, лавки, где всякая... Бордели. Цирюльня. Ну, да, типа, цирюльня, чтобы, ну, хоть как-то, там, себе внешность изменить, там, не знаю, ну, понимаешь, о чем я говорю. Там, накладные, там... Да я понял. Груди, борода. А тем временем... Подхожу к воротам. Давай, ну, да, а тем временем возвращаемся в таверну, я думаю. И... Ну, отдыхаете. Попробуем. Ну, отдыхаем, но и пока прошу там горячей воды, там умыться, побриться. Хорошо. Так ты подходишь к воротам, говорят, предъявите бумаги. Нету. Ты откуда явился? Из царства королевского. Какую королевскую гуну? Нужно пройти регистрацию. Ну что ж, 10 серебряных. Нужно так нужно. И в дальнейшем отмечаться раз в месяц еще 2 серебряных платить. Сумасшедшие деньги. А 10 серебряных, это же один золотой. Да. Это звучит лучше. Ну, даю ему. Или кому давай? Я тебя сопроводил. А, сопроводил. Жадность в глазах гнома. Да, да. Белым топором. Да ты знаешь, что за меньше это. Я за два мизика. Когда ты заходишь внутрь, тебе говорят, что оружие нужно сдать. Не людям с оружием нельзя через все город находиться. Ужас какой. Но потом получишь его здесь, все нормально. Отдаю. Точно такой же, только меньше и другое. И не топор, и не топор. Тебя будет лопашка, там сидит такой бюрократического вида. Товарищ, свистнули усами. Да, смотри, ты же... Пейка, плечи. Декларация. Декларация гнома. Говорим одного гнома. Не пазим, как и другом, по-другому. У меня хуядин. Ну, окей. Я что себе по пазинам не представляю? Тебе же чупахло. Да я не знаю. Родовое. У меня все-таки родовое, да. Родовое имя спрашивает. А тут всякое происходит. Ну да, чтобы не вешать там... Я на предков. На предков, да. Буду Фадином давать. Запишусь Фадин. Факер. А родовое имя свое настоящее называешь или тоже нет? Нет, соседний родовой назови какой-то. Типа, Фадин какой-нибудь там... Бородяги. Камнедроп какой-нибудь. Камнедроп. Не камни, ёб. Кирпичдроп. Кирпичдроп. Брик-дроп. Да. Махалюб. Фадин брик-дроп. Грибалюб, да. По документам. Грибодроп. Так, это какая новая фамилия. Фадин брик-дроп. Плачу. Один золотой плачу. Плачу один золотой. Хорошо, глядь уже. Спрашивают, откуда родом? Так это из Красный горы? Из Брик-дроп? Зеленые горы. Ну, короче, с этих гор... Титан, Титан. Хорошо, куда идешь? Иду в столицу. По какому делу? По торговому. Надолго? Мне привезли. Туда, да? Хорошо, не забывай регистрироваться, если будешь где-то проходить в населенных пунктах. Теперь это обязательно для нелюдей. Хорошо. Возможно, в дальнейшем появятся какие-то дополнительные налоги, будь к этому готов. Всегда готов. Бумагу давай. Дали тебе бумагу. И все это здесь на ограничение получается, то, что просто бумагу уже подъявить. Ну спешись еще, вот тут и тут. Никаких проверок не ходят, да? В принципе, без проблем, это прошел как эльф. Ну, изначально. Да, только у меня спасли. Ну точно. Знаешь, так из-под лавки. Ты не хочешь сваливать из города? Кстати, да. Ну ты видишь, что там выходит такой грустный, помятый бюрократическими препонами. Гном без оружия. Идет к тебе. Без топора, как без рук. Не знает, куда деть руки, да? Тискает все. Так их и держится, знаешь. Взял какой-то, как да. Как что-то не хватает. Куда подхожу, деньги даю. Так, знаешь, деньги держишь. Ему отдаю, потому что... К тому времени подходит... Подвешен. К тому времени подходит и... Говорит, ну что, денежки-то принесли? Да, у нас пока только на одно кольцо. Сколько? 500. Сейчас пока ищем остальное. Ну, я думаю, в течение дня суток мы найдем еще, поищем. Так что никуда их не девай, никому не продавай. Пока. Вот, ну сейчас это самое. Слушай, а может за другие 2 скидочку сделаешь? Напоминаю, что он нелюдь. Блять. Напоминаю, что он нелюдь. 5 разбивать, 10 дворф рядом стоит. Я думаю, нам скидочку, если ты там эльфом подмогешь, там, какие там что-то хотели у Черного Братства стырить? Какие-то данные секреты. Это мы с ним сейчас не можем говорить. Не, ну понятно, что не с ним. Вообще, он вообще не с вами, Саня. Это его мысли. Я просто, ну как бы... Есть такое мнение. Одно дело, ты давайте по очереди, чтобы все... Одно дело, ты нам сделаешь скидку, другое дело, мы можем тебе помочь за пределами города и внутри города. дело в том, что путешествую как-то. Так, ребята, говорят, мы договорились на деньги, деньги и за кольца. Все. Да, да, больше там скидочек, этих хитрых ходов ваших. Утром деньги, вечером. Нет, я не про то, что скидку. Я не прошу скидку просто так, типа, что хоп-хоп, тебя кошельки кинуть. Ни в коем случае ты не понял, как бы, может быть, до конца было предложение. Я вообще ничего не понял. Че ты меряешь? Я хочу тебе предложить сотрудничество, можно. Завтра, говорит, он уже колец не будет. Сегодня берите, что берет. Бери одно кольцо и завязывай. Хорошо, одно кольцо сейчас возьму, потому что у меня сейчас реально нет просто вообще. Все, завтра уже мы не сейчас будет. Стали, ну завтра не будет, сегодня возьму еще. Сегодня еще будут, все, два часа дня сейчас еще. Ну, три. Хорошо. На вечер еще зовем к тебе, навести не переживай. Ты ему даешь 500 золотых? Да. Он тебе дает кольцо. У меня было 400... Только надо их было принести, наверное, да? Кто они с собой были? Или... А, ну, тогда ладно. Я тебе самоцветами ждал. Не, у меня своя голова с собой, да? Он тебе отдал и заходит в Нутерлав. А, ну тогда окей. Ну ты лавки он заходит. Я такой, тебе можем делать. Я ему деньги отдаю, говорю, иди, покупай кафтаны. И кафтаны красивые. А, ну красивые одежды. Ты мне вообще-то рассказываешь, что. Да, я тебе рассказываю, что у нас было, что наш сэр изволил. Наш сэр изволил переодеться и побриться. Поэтому, собственно, вот деньги. Денег осталось сотни, короче. Изволили. Альтерсолф? Да. Барин изволил. Измени себя, да? Да, измени себя. Измени себя к лучшему. Начни. А мы тем временем в таверне что-то хотел говорить. Да, давай чёлка таверну. А, ну, смотри, слышишь, не правильно, да, в смысле? Нет, подожди сейчас. На внешних рубежах сейчас стоят синие плащи, так? Ну. Их хоть немного, кстати. Можно, в принципе, можно, в принципе, просто к ним прийти, знаешь, и сказать, типа, да, у нас есть, как бы, давай, связывайся с начальством. Что есть-то? Что есть-то? Монетка? Монетка, да. Так он набежит 20 плащей, нас анально покарают и убегут. Что, вместе с монеткой. Так, а монетки не у нас, да. Монетки не у нас. Они будут пытать нас, да, узнают. Да что, куда они, кого будут пытать? Нас! Ничего мы скажем, что монетка где-то в руках другого человека, но вы. Да, да, мы ее просто. А у него же кольцо Альтерсел, да? Мы ее просто рандомно отдаем. А что ты хочешь с визитом? Мне визит, например, изначально не понравился, потому что писал. Он нам даст бумажки, с которыми мы просто будем без проблем заходить. А ты не подумал, что принц тоже может дать бумажки, которые без проблем. Ты думаешь, синие плащи настолько сопротивляются власти принца? Я вот что-то как-то не вижу. Как Гиммлер прям. Я вот что-то не видел здесь каких-то чуваков, которые на мутку ходили. Ну, допустим, один из плащей, которому он был, среди черно-белого братства, поэтому не факт, что... Но при этом на входе всегда стоит синий плащ. Но не факт, что он не черно-белого братства, потому что один из них был, кстати, из этого братства. Не забудь, который был матрубил гном. Ну, у каждых ворот стоит синий плащ. И что? Я тебе не предлагаю становиться под этого визиря. Я тебе предлагаю получить бумажки, с которыми без проблем сможем до этой самой дойти. Я предлагаю это ставить на крайний случай, как бы если нас уже запалят и заметут, тогда уже это можно на эту телегу. О том нас как бы. А нас так в любом случае могут. Если просто скажут там все стражи, типа, эй, хватайте их, нам в любом случае пупец. Не знаю, что. А, ну пока закончили. Палыч. Мы купили. И Падин. А если я стану чистым человеком? Одежку? Да? Помнишь, как в Джанго синий такой костюм? Да, да, я купил себе синий костюм. Сколько обошлось? Сколько обошлось? Что ты покупал? Только один костюм? Да всем, наверное, возьмем. Ну, купите уже всем приличную одежду. Да, всем приличную одежду. Напишите один набор приличной одежды. Так я и не говорю, что только себе. Я сказал, что всем один набор приличной одежды городской. Как бы мне что-то такое по респектабельности, сэр. А ему очень прилично. Очень прилично. Всем прилично, а тебе очень прилично. Что по деньгам? Все. Все? 50 монет? Все монеты, все 50. Ой, 100 золотых. Ну, на все, да, на все ты накупил. На сколько? 100 золотых. Золотые? Очень прилично. С обувью? Фига себе. Отдай свою, плати свои деньги, покупай себе одежду. Что тебе не нравится, я не понимаю. Я сделаю. Что делать? У меня еще 250 золотых. Хотя о чем говорю, это наши общие как бы деньги, но я об этом уже забываю, когда. У меня кошелек уже не первый неделю. Ты же отдал мне эти самые, не кристаллы. Самоцветы, 50 самоцветов дал. Самоцветами дал. Зачем? А у меня нету денег, потому что. Ну мы потратили мои. Ладно, ты кристаллы, ты покажешь самоцветы себе. Нет, я самоцветы себе. Ну что тебе на сотню самоцветов, минус сотню. Я просто не знал, что убийца с тобой гном или нет. Самоцветов? Самоцветы базовые ценой 100 монет. Я пойду, схожу до сюда. Да, баррикады, которые строят. Голов вижу. Да. Они как-то проинтересуются, нет? Они смотрят на тебя. Ой, это же Аня показала. Не узнают меня? Там много же разных семей, племен, еще так они. Подожди, почему? Я только не понял вообще, как сейчас считать. Ты изначально взял... у тебя было 150, я тебе дал самоцветов. 150 я тебе изначально отдал. Да. Ищите себе в начале, когда ты ушел. Самоцветы в базовой стоимости. Я тебе отдал 150 самоцветов. Базовая стоимость их. Что такое базовая стоимость? Базовая стоимость тоже, сколько они стоили в начале. Вот я тебе говорю, 150 самоцветов, если изначально дал. Ты их потратил? Нет. И сейчас дал 50. И сейчас 50 тебе еще дали. У тебя 200 самоцветов в базовой стоимости. Все, не парься. Они теоретически в столице будут в 5 раз дороже. Здесь они теоретически в 2 раза дороже. Именно. Поэтому лучше, да, пиши в базовую, короче, умножать будет. Базовая стоимость. Базовая стоимость... 200 самоцветов. 200. Всего, да? 200 самоцветов. И я купил, на сколько я? На 50, получается, голды. Мы купили всем. На 100 голды. Ты самоцветов был на 50. И ты 500 еще голды потратил на кольцо же. Он дал самоцветов 50, которые действуют 100 голды. Он дал на 100 голды, ты себе взял 50 самоцветов, которые превратятся в 200. Нет, не 200. Нет, да, 200, которые превратятся в 800. Да. Почему? Какие 800? Я тут тебя губил. Ты только что мне сказал, что нет, 200. У тебя 200. Тебе он дал 50. Сейчас. Да, и второй раз. Всего у тебя 200. Не будем путать зрителя. Сейчас, короче, у тебя 200 самоцветов. Все. Да, которые потом могут быть на 800 голды. Да, они потом превратятся. Потом они... На 1000. А, эксперты. Они в 5 раз будут, да. Но ты отдал 100 золотых за... Вычел 100 золотых? И минус 500 за кольцо. Да, все, вычитаю. Фига у тебя голды столько было? 600 голды? У меня еще и слиток там на 300 золотых. Откуда ты только что говоришь, что у тебя там несколько сотен всего? Ну, он мне сказал, что слиток у меня 300 голды стоит. Так ты его продал, ты хоть объявлял бы это. Ну, так я его ворот на этом отдал, 300 голды. Тут есть почта, отдал 300. Я посмотрел, в общем, работает. И почта есть или что-нибудь такое? Служба какая-нибудь, которая, ну, почта России. Почта России. Курьерская служба. Курьерская служба. Ну, иду в курьерскую службу, пишу. Ты можешь передать вот тот городок, куда приехали? Пишу. А? Привет этому Тарвину, можешь передать. Типа, все нормально, собираем войско гномов, жди нас, скоро пойдем на гоблинов. Ты чека. Нет, ну пишу отцу. Чтобы он передал королю гномов нашему по ситуации, которая вообще здесь начинается. По поводу, этого расизма всего, да. Пишу. Да, и что ты пишешь, где тебя просто найти и как? Нет, просто сообщаю. Нет, просто сообщаю. Просто поддержит. Я мысленно вас поддерживаю. Нет, он просто сообщает о ситуации гномов. Да, гномам просто сообщаю, чтобы гномы были в курсе. А, ну нет. Что скажешь, но подводы за регистрацию, чтобы тут торговать? По одному, не надо. Да, что налоги вводят. 10 серебряных. И 20 серебряных каждый месяц. 20 серебряных месяц, короче, по-божески. Повысить, будьте готовы. Это вообще по-божески. А два огородных золотых? По-божески. 22 медика за ведро воды. Ну, написал, в общем, письмо. Мало ли, там тоже какое-нибудь политическое действие будет, санкции. Выберем цену сразу раз. Палыч, ты чё? Колечко примерить сразу, можно? Ну да, можешь стать кем-то. Ты не купил. Магическое слово, не становишься за кем-то. Пожелание вообще? Какое? Да я думаю, как бы купил. Ну как бы гуманоид, его же размера. Почему его же размеров? Потому что не можешь размер менять. Ну, то есть ты не можешь стать ларджером. Да, не можешь стать ящиком. Ты можешь стать большим, но полым. Просто внешность меняешь. Ну большой воздушный шар такой, знаешь. Тебя пальцем проткнуть можно. Да. Такого же размера, просто внешность маскируешь. У меня просто бред в башке. Внешность маскируешь. Ладно. Ты хотя бы кого замаскироваться? Ладно. Голем, да. Сразу голем или дракон? А, маленьким дракончиком. Ну, драконоид. Нет, гуманоид. Ну, драконоид, может быть. Не хватит силикона во всему королевству, чтобы тебе сделать. То есть он только человеком может стать? Или эльфом? Ну как ты себе представляешь, что дисгайз в драконе? Не дисгайз, это альтер. Драконида. Драконида, извините, может, наверное. Да, может стать драконидом. Калф Драгон. Да. Но у тебя сейчас сразу на регистрация. Драгонборн? Не, я могу стать одним... Нет, летать меня не могут, нет? Да летать не могут. Они там начинают... Кто там нет? Я короче, палочку, все. Ты не получаешь никаких свойств этой внешности. Ты только внешность получаешь. Не получаешь, нет. Только внешность получаешь, там маскировка и все. Тебе возвращают туман. А, ты изменишь себя. Если в тебя начнут тыкать пальцем, как бы, то они будут тыкать пальцем в тебя, а не в то, что как бы... Кажется. В общем, да, Палыч, это только маскировка. Ну, в общем, сообщаю, что пойдем. Да, ты там пока пишешь все. Не, я уже написал, наверное, я все уже пошел. Что ты, Палыч? Я говорю, что все, пошел. А ты его не узнаешь. Мимо тебя идет гном и смотрит. Он же видел, как он говорит. Я видел, как он говорит. Фадин брик дроп. Брик дроп, да. два. Хожу и всем тыкаю, я Фапин, брик дроп. И все такие, она Фапин, да, да. Фапином было назваться. Фапин. Фапин. Фапин брик дроп. А побежал, поменяй здесь буковку. Да ладно, еще можно. Фапин, да, пускай Фапин. Знаешь, я со золотой, тебе там любое имя нарисую. Да, подхожу, говорю, давай топор мой. Верните топор. А вы уже все? Ну я ухожу. Я ему сказал, что я ухожу из города. Мне надоело. Мне надоело. Скучно все. Я все, все купили. Мне тут нечего. Мутаверна мне уже можно. Мутаверна можно. Извините, ребят, мне мутаверна можно. Я бы сразу ушел. Чисто был квест, но я не мог получить как бы бумагу, чтобы мутаверну можно. Это он. Письмо папе написал. Да, да. Папа, все хорошо, тут Гитлер. Твой маленький Юда, да? Я бухать. Вы маленький Йося. Я бухать. Я тарелла. Ладно. Палыч, ты-то что, мне пошел? Я пошел к эльфу. Не возвращают? Я говорю, слушай, давай это самое. Вы заколебали разбродиться. Вот, давай меня туда к ним. Да, вот это явно. Мне дали, да, все, топор. Да, все, дали. Все, отлично. Парни, эй, вы с ним что-нибудь будете обговаривать там еще что-то? Вообще возвращаются? Все, возвращаются. Все возвращают. Я им показываю банку записи. Десептор скрипт. Парни, я факин. Десептор скрипт есть? Че? Десептор скрипт. Скилл такой. Бред. Подделка документов. А, форджеры называется. Фу ты, блядь, десептор скрипт. Форджеры это ж это кузнечество. Нет, это подделка. Ладно, блядь, там сиськи много, да. А, нет, десептор скрипт. Нет, десептор скрипт. Откроешь, Катя, кого ты спрашиваешь? А что ты хотел? Форджери. Ну, это подделка, я не вижу такого. Что? Что ты спрашиваешь? А, я спрашиваю. А, нет. Эландвира. Эландвира. Эландвир есть, Эландвира нет. А, это же шифр. Эландвирушка. Так, Стига, сейчас Палыч тут у нас. Тебе говорят, что сейчас позовем? Плохо, мне было бы тут навыков миллиард, чтобы на всех хватило. Хотя гномы тебя смотрят так прозрительно, типа, с каких это... А могу я стать этим, ну, поделать внешность, типа, это только внешность, внешность или... Внешность. Но форма, нет, форма чуть-чуть. Ну, то есть, как бы, если ты вдруг себе пятые буфера отрастил, у тебя бы камзол-то как бы оказался на буферах, а не да. Внутри. Да. Ну, что так? Что ты будешь делать? Не возбуждай Палыч. Я не путаю его, он только понял, что я сейчас говорю. Он расслышал слово буфера, и до пятого раза. Нет, я не понимаю, на и буфер. Ну, смотри, как бы, если ты себе альтерселфом делаешь буфера, и у тебя вот здесь вот камзол, да? Ну, я надеюсь, что у тебя все-таки нулевый на данный момент. Буфера. Что? Да нет. Не будем никакие буфера делать, Олежка, забей. Ну, ты как бы когда делаешь, он у тебя конзол здесь оказывается, а не тут вот. Давай, Палыч, что ты назовешь? Понял. Зовешь ты его или не зовешь? Да. Ну, он подходит. Зачем? Только он просто... Чем обязан, спрашивает он. Просто я от... Я представлялся ему, нет? Не припомню. Хотя, может, и представлялся. Но ты не говорил, не озвучил, что представляешься. Да, ты, да. Может, сам еще представлялся, ты или нет? И настоящим нет. Ты именем представлялся или нет? Нет, я не представлялся, я это скажу. Я от эльфа, с которым вы беседовали. Он напрягается заметно. Там за этим самым, за между двумя этими лавками. И указывают, типа, улицу и город. Начинает пятиться, брат. О чем мы с ним говорили? Типа, могу я с вами. А, могу с вами поговорить приватно? Смотря с чем пожаловали, что с тем эльфом стало. Я ему так говорю, с ним все в порядке, ну, хорошо. Пройдем. Дальше он за церковь. Чик-чик. Пока уже начинает темнеть, кстати говоря. 3 часа дня было. Так не, вы же сюда вышли, я уже говорю, под обед. Мне стало проще. Пока 10 часов шарились. Тут. Так, ну, вообще-то зима. Да. Сейчас может 4-5 и темнеет. Зима. А газовое освещение улицы? Минус 15. Да. Освещение улиц факельное. Газовое освещение улицы? Не газовое, факельное. Фапельное. Не бывает, да? Фапельное. Газ не бывает? Ну, здесь нет. А что? Где мне газ? Может, хотим бизнес начать. Добыча газа болотного. Ну, может, где-то встретиться. Отличный стартап. Первый такой. Смотри, уже началось, он уже не предлагает гетто Гетто. Смотри, узнаем, где же. Слышь, местечек себе ищи, да, такой? Подожди, тут поставь, здесь хорошо кормят. Мы сейчас забегаем в город. Тебя заберем. На обратном пути. Потом вот тебя, когда закурят, уже в тебя будешь такой. Джанга будет такой реально. Ну а что, Палыч, спрашиваешь его дальше? Ты говоришь. Он как реагирует на меня. Он прозрительно реагирует. Я говорю, Мне стало проще гораздо передвигаться в этом городе. И теперь я хочу, ну... О, мне-то. Ты говоришь, что ты это ты? Да, естественно, я говорю, я тот самый эльф. Просто мне стало немножко проще передвигаться. Почему? А, так ты и маг, говорит он. Нет, я не маг, я просто умею кое-что, что... Можешь, он качает руку, говорит, можно? Что можно? Пощупать. Ну, он щупает, да. Ну, он щупает, да, уши тебя. Да ебал, прощупать. Точно он. А вы щупаете? То есть он их не видит, но чувствует или как? Он же чувствуется. Да. Чувствует, да, что у тебя уши есть. Ну, теперь я... Ну, у тебя как-то завернутый, видимо, когда ты входил. Так он кольцо использовал, или что? Так они только, они не меняют форму, они внешность. Но они же у тебя не оттопырились после того, как ты кольцо завернул. Он их не видит, но он чувствует, короче, рукой. Короче, он их нащупал. Типа, ну чего? Пока он соображает. Он понял, что это ты. Палыч, туго собирай. Я хотел бы просто... Палыч сам не может объяснить, как это работает. Я просто спрашиваю, как это работает. Чего мне? Тебе говорят, она мне орут, типа, да ты что, ты не знаешь, что ли? Нет, я не знал. Обычно в женщине жизни я не знаю, как не ходят. Здесь расскажет, что... Ты когда... Ты когда сюда заходил, да, ты лучше, я так понимаю, ну, куда-то заворачивал, правильно? Грязь там что-то прилизывался. Не, после того, как я это самое, я даже пум, такой раз и все. Расправился. Раз и все, ну, как бы... Ну все нормально, короче, ладно. Они у тебя не меняются. Хватит на какой-то херне заморачиваться. Все, я просто узнал, почему. Буфера там, какие-то завернутые. Ну, кажется, свой фильм. Заметьте, не обвиняй, я предложил. Да, ну, ладно. Давай, что дальше? Я говорю, какие у вас существуют ресурсы для того, чтобы... А, какие ваши условия вообще? Какие условия? Мы же, ты же понимаешь, что мы для общего блага здесь действуем. Я понимаю, что для общего блага. Все нелюди себя чувствовали равными с остальными. В городе? Ну, сука, часть. Ну, сколько людей? Может быть, треть. Четверть, пятая часть. 300. Ну, а это относительно населения. Треть, я думаю, получается. Треть. Треть населения? Да. Треть населения притесняется, да? И все чувствуют, что это нормально. И у вас, ну, у вас есть сочувствующие люди? Не мыйтесь закон. У вас есть сочувствующие люди с той стороны? Ну, раньше, может, и были, сейчас неизвестно. Сейчас все боятся. Притеснение, в общем. Не подумай, что я. Так и должно быть. Людям дают работу, кормят. Это отдельный район. Ну, комфортабельный. Они платят деньги, чтобы их охраняли. Печи для отопления, да? Да-да-да. Строят печи. В своем районе. Ну так что? Ну, я говорю, у вас есть поддержка какая-то с людьми? Или вообще отпустят полностью? Мы не знаем, что будет дальше, потому что сейчас... Насколько серьезно? Те сектора, которые раньше были заняты нелюдями, их передают снова людям. Там отнимают лавки, отнимают мастерские. А, как сильно вас вообще притесняют? Передают во временное владение. Арендуют. Арендуют. Именно так нам и объясняют. Этот самый хорошо. Но боится, что все это идет к тому, что в один прекрасный момент их просто всех отсюда выселят и отнимут все имущество. И скажут, идите, откуда пришли, это в лучшем случае. А в худшем? Но они в худшем, кто его знает, что может быть, вообще перебить. А стрелять. Пока еще король-то, новый король еще не вошел. Во вкус. Нет, он еще даже не король. Он еще не коронован. Где-то через пару недель. А что так нет, будут похороны, а после этого коронация. Его в детстве износило. Пару недель похороны? Нет, не похороны, а официальная, короче, официальная церемония прощания с королем, хотя он уже похоронен там. И потом коронация. А какая-нибудь внешняя причина, ну, в смысле, известная причина. Потому что людям же нужно собраться и жить. Не любви принца к нелюдям. Это политическая карта какая-то, политическая, ну, типа, не. Что? Ну, черно-белая, это политическая карта, или это именно что-то реально там все творятся, короче, режут друг друга, режут людей, и тут люди сказали, так, все, стоп, подождите. Чурки на юг, точнее, этот самый, на. Раньше это не было, прежний король был. Достаточно добрый, демократичный. Это политическая, ну, а типа. Новый, видимо, то ли он что-то начитался, то ли насмотрелся, то ли что-то... Ну, известных причин нету для его явно неприязни. Раньше это было вообще в подполье, это потом, возможно, может быть, в пику отцу начал в этом... В этой организации вращаться, но в итоге он стал ее лидером, что неудивительно, так он лидер королевства. Организация была до него или нет? Организация была, но она была совершенно незаметная. Ясно. Нздап, короче, такой. Майнкамфа начитался. Из другой вселенной. Хорошая книжка. Хорошая книжка. Излагает толково-то. Ну, заметьте, он людей, независимо от цвета кожи, уважает. Поэтому называется черно-белый. Да. Ну, что все остальное? А, ну это так другое. Действительно. Ну, в общем, у него это не только политическое, но еще и религиозное, поскольку он считает, трактует таким образом священное писание, свои там какие-то, что все вот эти расы — это старых богов, которые уже не поддерживают, а теперь наступила эра человечества, И если не люди должны быть, то на вторых ролях или третьих. А, ну, конечно... Старая кровь должна, в общем, обновиться. Я думаю, с ним много кто поспорил. По-моему, я не знаю. Два человека. Эй, ты за раз был, слышишь? Давай-ка поспорим. Я думаю, вовремя ему это как бы... В братстве хорошую должность предложил, как бы вместе вас под одним знаменем поведем в гетто. Я шучу, конечно. Меня интересует чисто искорыстность или это братство. Хорошая попытка. Кстати, еще вам забыл сказать, что здесь вы впервые увидели пару человек, одетые в форму братства. И как она выглядит? Черно-белый камзол. Одна половина черная, другая белая. Такие типа кафтаны, или как тевтонцев? Да, тевтонцев. Типа того, черно-белые. И шахматисты клуб, так? Да. Да, вот так. Нет, прямо по центру. Одна половинка черная, другая белая. На самом деле, просто ткани не хватило на всех однотонных, поэтому... Чем это хорошо, что это очень... Просто поделать. Очень удобно сделать, можно любой плащ накинул, черно-белый, тоже черно-белый. Или... Но пока беседует Палыч, то я сейчас немножко здесь распедалил ситуацию. Точнее, я в тебе распедалил ситуацию. А с соседних городов, с соседних семей, ты знаешь реакцию людей? То есть, как бы, что вообще? Ну, мы вообще еще не связаны. Недавно началось-то. Какие вас слушаешь? Буквально пару-тройку недель как началось. С тех пор, как король заболел. Я думаю, нужно, ну, как бы, по-любому нужно организовать подполье. Это первое. Сопротивление. У нас нет ни опыта, ни лидеров. Я имею в виду сопротивление какое-то. То есть оно не связано Майдан. С лидерством. Нет, именно не Майдан. Именно подполье, чтобы... Так мы это и хотим, по крайней мере, чтобы связаться со столичными, со столичными эльфами в том числе, и связаться с королем. Но мы пока думали только об эльфах, чтобы с эльфийским королем рассказать. Мы не думали о таком глобальном объединении. Я думаю, у вас сейчас должны быть пути отхода, первое. Да, пути к бегству. Прожойте ход под этим самым, под стеной. Личный день, говорит он. Первое. Только зачем он нам нужен? А, ну чтобы уйти, чтобы да. Чтобы в случае восполнительской ночи как бы, взять и уйти. Какой ночи? А, извините, я отсюда. Я же старый. Я же старый, да. В случае, ну, беспорядков... Ночи не нажить? Да. То еще не эксцессивный. Совсем понравилось. Короче, если... Хрустальная ночь, в смысле, вообще... Бронзовая ночь. Бронзовая ночь, еще лучше. Ну и что? Если что, вы могли бы... Подкоп, отличная идея, да, спасибо. По-быстрому. Так и сделаем. Хотя бы в тот же день. Первое. Второе, если у вас есть, ну, соседние деревья, где менее радикально настроены, потому что сейчас мы только города стали, ну, я просто сам путешествую. Да потому что не люди с нами в городах сели. Да? Ну, в данной стране. Мы же деревня там была, у нас из хоббитов. У нас не было деревни хоббитов, это была деревня, это была торговая деревня на стыке на границе. Хоббитов работали. Я вам напомню сейчас немножко, что вот здесь вот, если по карте смотреть. Чуть не спалей там. Да, вот это, ну они там могли работать, да, они там жили. Ну там городок просто был. Ну так сложилось. Вот это вот человеческое, это эльфийское. Часть. Это человеческое, это гномы и всякие там орки, гоблины и прочее, здесь хоббиты. Здесь гномы и всякие темные гномы и темные эльфы. А вот это вот человеческое королевство, это человеческое королевство. Вообще оно было основано таким образом, что вот там вот на юг, это там какие-то дальние потомки пошли туда, то есть они были родственными народами, они их звали, и как обычно, как все родственные народы, потом поссорились. И теперь эти считают, что у них есть все права на тот трон, в случае чего, а те считают, что у них есть права на этот трон, в крайнем случае, если там, да. Крайне увлекательное занятие. А на данный момент в основном люди сосредоточены в городах или занимаются своими обычными ремеслами. Гномы там куют, хоббиты, сельское хозяйство. Короче, первый вариант это план отхода, второй вариант это план обороны и защиты. У нас нет оружия, когда оно нам запрещено. Да, ну нелегально, ну пытаются пронести сюда оружие и организовать. Это опасно. Пока что у нас настолько здесь еще не все ухудшилось, чтобы мы тут рисковали тем, чтобы оружие... Согласен. А если у нас найдут оружие, то будет совсем плохо. Ну что здесь все плохо? Ну ужесточат все. Накажут. Причем очень сурово накажут виновных. Не, ходите там с собой, хорошо, за городом то же самое. Да и нам потом пока что дают работать там. Сделайте подкоп. Куда? Откуда может быть это самое обойти? Ну да, хорошо, отличная идея. Это как насчет помощи нам с письмом в столицу ну, и, конечно, могу тем, что, и тем, чтобы помочь выкрасть планы? Хорошо, сделаем. Если они у них есть, конечно. Я думаю, что вряд ли что есть серьезное, но это может быть просто документом, который например, утверждать политику какую-то в регионе. Я боюсь, что не ходил об этом где-нибудь еще. Но если сможем, поможем. Хорошо. Где ты можешь находиться? Покажи, пожалуйста. Где вот это здание, где вербовка проходит. В том же, ну, здесь я покрашу черный и белый. Документ такой был, да? Хорошо. Ну все, расходимся. Спасибо, брат, говорит он. Обнимаете его? Теперь появился новый лидер повстания здесь. Это как, знаешь, Джадид Алайенс такой. Натренировал нового лидера повстания, который будет дальше собирать уже ополчение. А потом сюда придет безумный гном, они все поймут, что это от вас. Тарлин придет с армией. Ну, Тарлин. Вымышленных его там, какие-нибудь там енотов воспитает. Армия енотов. Армия енотов, да, нормально. Ты возвращаешься, да, выходишь из города, натренированный, чем... да. И, короче, к вам приходит Палыч, и теперь вы можете наконец-то устроить общий совет. Элронда. Ну, я думаю, мы снимаем комнату, берем... Большую, на четверых? Ну да, берем покушать, как бы, и... А что это, там умыться, приодеться? Нет, ну, в смысле, ну, давайте, чтобы охранять удобно, я, здесь. Например, не уверен, как бы, ну, ну можно взять отдельную комнату? Так, ну что, что вы там будете делать? Общаться? Для начала переночуем. Вы хотели совет Элронда устроить? А, ну, конечно, совет, как бы, ну, какие... предложение есть насчет происходящего вообще, то, что... Я хочу, делитесь информацией, Палыч вам передает или не передаешь. Последнюю сводку. Все, сделал. Да, последнюю сводку того, что я могу сказать. Ты реально хочешь... восстание? Нет, я хочу, чтобы они готовы были. Потому что если народ снаружи этого государства поймет, что оно претендует на слишком многое и притесняет... не людей. Не людей. То многие могут на самом деле объявить войну, а в таком случае ну, как бы, все, кто попадают под поселение в гетто, они очень легко оказываются заложниками. Поэтому я считаю, что всех нужно предупредить, чтобы, что у них ситуация, типа, я накануне заложник, как бы это самое. Ну понятно. Я не готов, что... Какие предложения насчет этого города, если вообще? То есть тут есть смысл задержаться и дальше этим? Ты обещал сегодня еще прийти за еще одним кольцом, ты так и не пришел. Он сказал, что если будут деньги. Если будут деньги, да. Ну, нет. Это насчет того, что предложили тебе эльфы насчет выкрасть планы из Братства Чернобелых, есть ли резон? Ну, возможно, они романтизируют измышленно, действительно. Я думаю, что... какие-то планы. Там просто на стене, типа, убить всех эльфов и гномов. Да, я думаю, что... профит. Нет смысла воровать планы, потому что у нас в любом случае случилось действие. У нас существуют конкретные действия против эльфов. Что значит планы, если, ну... Какие действия? Гетто и... Ну, гетто это действие уже таковое-то, понимаешь? Какие планы могут быть вообще в любом случае? Я предлагаю просто отправить письмо, ну... Я уже отправил. А, ну вот, собственно, Падин, Фапин. Так он отправил, тебе нужно письмо отправить к эльфам, а он гномам отправил. Я понимаю, я отправлю письмо. И второе, я, может быть, тебе стоит наведаться в лавку за двумя другими кольцами? Они не в лавке, они у его друзей, которым он сшибать. Он их взял с собой уже. Ну, хандал уже. Нет. После того, как ты меня нашел. Сегодня еще сегодня. Сегодня еще сегодня. Подождите. Сегодня еще сегодня. Кто его знает, что это? Я, честно говоря, не хочу баловиться из-за этой херни. Так а что тебе, это можно гномом послать? Гном тоже это... Гном туда славим. Легальный. В смысле легальный? Так он сможет своровать? А, воровать не, воровать не сможет. Он сможет сразу бегать своровать. Вместе с лавкой снести. Нет, просто я, честно говоря, магической лавки боюсь какой-нибудь там хорошей защиты. А там были-то не возрывали, не? Так мы не спотили, ни чакры никак. Ну, слушай, магические лавки защищаются намного лучше, чем весь город. Да, конечно. Там просто пару заков повесил на дверь, блин, и до свидания, я вместе с полгородом, где воронка такая будет вышенная, и мой силуэт внизу. Это как два кольца рук. Заебись, воровал! Не потонул! Шел успеха! Я предлагаю сходить в город, наведаться к Братству Черно-Белых. Узнать другую сторону медали, так сказать, потому что мы видим только одну сторону, не знаем вообще абсолютно, что замышляют другие. Это замешано столицу. А можем мы подрисовать усики? Здесь. Здесь? Тем, кто нарисован. А здесь их? На блокадах. Блин. Ну, как бы я, кстати, то, я что говорю, то, что... общался бы с синими плащами с удовольствием. Да ты уже готов, не знаю, с любыми плащами общаться, лишь бы там тебе что-то не срать. Да против расизма, конечно. Это диалог расизма. Так, в принципе, можно переубедить будет как-нибудь по-хорошему. Пока все это дело происходит, как бы, ну, то, что говорю, что он там краски какие-то принес, там, не знаю, там, волосы крашу, там, прическу меняю, там, бреюсь, там, так далее. Ну, чтобы хоть максимально не похожим быть на... Такие соврабления. Да-да-да, максимально быть... Уникально черный цвет. Не похожим быть на портрет, как бы, ну, сейчас я одежку, как бы, одеваю, и, в принципе, сейчас сколько времени? Уже вечер, поздно? Вечер, да, темно. Уже нет смысла? Часов 6 вечера. В принципе, есть еще смысл сходить. В город, как думаете? С первого этажа таверны доносятся звуки. Я пошел пить. Какого рода? Звуки питья, лютни и еды. Ну и что, завтра предлагаю с утра сходить тогда в город. Ну, чисто такой последний разведку, как бы зайти к братству, там, поводить жалом и уйти спокойно. Честно говоря, просто интересно увидеть другую сторону медали, как бы, насколько их принц интересует, насколько он, чем он их вообще, как скажем. Хорошо, давайте. Сходи. Хорошо. Предлагаю сегодня вечером наконец-то отдохнуть и расслабиться. Только без магу говорю. Без мордобоя. Если с ним что-то Вити начинает клинить, обухом по башке и наверх спать. Точно. Посмотрим, как эта таверна проводит электричество. Смотришь, такой, с меня 20 серебряных. Посмотрим, как ты... Посмотрим, как ты проводишь электричество. Такой чисто мам уже. Извини, как вам отрубить, тьмы? Я вообще ничего такого не помню. Вообще уже сопли, играете полтора часа, и ни один город не сожженный, даже никто не убит. Видишь, мы уже это, держимся, помогем. Последних сил. Да. Короче, вы пьете? Ну, как сказать, на 5 золотых все напиваетесь. У тебя золото там. На 5 золотых? Да, вы же гуляете, вы давно не отрывались. Уши. На 5 золотых? Уши им вкусно. Ну, можете скромно на 2 золотых. Плюс блэкджеком. Плюс номера, плюс девушки. Прям какие-то. На 5 девушки. Девушки. Ты платишь, у тебя золото. У меня самоцвет. То есть я предложу, у кого кто из них по 5 золотых? Я тебе... Я говорю, 5 золотых? 5 золотых у меня... Есть. Больше, больше. 10 дам. У меня 14. 14 золотых. 14 золотых, ну окей, если 14. На 5 золотых. Я говорю, 2 золотых. Что ты говоришь? Я тебе просто говорю чисто по-человечески, что за все там, за остальное я плачу, за это ты плачешь. Чисто по-человечески. Про скромность вашей гулянки сейчас речь. Пять это на широкую. Это же на общие, как бы, эти. Нам нужно отдохнуть после таких событий. Ну ладно, хорошо, давай. Чем нажираетесь, кому надо там. Не сильно. Кому надо там спит с местными женщинами легкого поведения. Кому не надо, тут спит. А местные слухи какие-нибудь такие минимальные, можно? Чего? Местные слухи какие-то минимальные, ну самые такие ходовые. Да все то же самое, в принципе. Ничего нового не знаю. А насчет, чисто так невзначай, насчет типа тройки и жестоких убийц повелителей драконов, которые сожгли там пол с юга на этого, ничего не слышно? Да все рассказывают, все рассказывают идут про них. Пока нет. Ложитесь спать, да? Ну да, наверное. Да. Хорошо. Наступает ночь, просыпается мафия. Шутка. Ну, чтобы потом проснулся, да? Мы же только легли. А мы-то кто? С утра спускаясь вниз, кто-то у вас самым первым проснулся. Кто хочет самым первым? Эльф? Эльф за 4 часа спит. 4 часа спит. Ты достоишь на себя? Это изменить внешность или нет? Так он так нам вышел на магию. Как хочешь, я не знаю. Тебе лучше хотел отдать кому-нибудь. Ты заходил-то другим и пил другим человеком. А, да, кстати. Ну, ты не регистрирован, ты не регистрирован, это верно. У тебя нет документов. Что? Ну, нет, надо, дай костюм, конечно. Спускаясь вниз, там уже взбудоражены несколько человек. Мне говорят, что ближе к утру прискакал крестьянин на спененной лошади с запада. И... Сейчас собирается отряд. Тут черные плащи, короче, все стоят на ушах. Черные плащи? Ну, черные плащи. Синие плащи. Это бегу какое-то место, да, черные плащи. Все оцепляют. Говорят, что где-то здесь банда. А с запада это вообще что? С юга пришли. На с юга запад. Да, вот, короче, оттуда кто-то вы пришли. Не, на с юга пришли. И привезли сюда какого-то сумасшедшего гнома, который орет, что пинается. Так, надо было тебе... Также привезли сюда и изловили какого-то худосочного интеллигента. Престарелого. Кто это? Кто это? В общем, сейчас все в городе, в страже. Это тот, кому должны 700. Думаешь? Это может быть этот, который повелитель, хозяин цирка? Он же тебе. Плевать! Ей там еще хуй! Разрываешь все окон! Ну, выходишь, ты думаешь, зачем там все сообщаешь быстренько? Я так думаю, это самое. Слушай, внимательно. Говорю, фух, какая неинтересная история. Завтра это будет сегодня, как обычно. Конечно. Вы не поедете, кстати, в ополчение-то? Поедем, конечно. То есть ополчение собирается, платит по 5 медиков. А кто хорошо вооружен, так по серебряному. Да, ну тогда мы это. Да, и сейчас отправиться туда, там будет все вокруг чисто. Нужно банду изловить, говорят, это та самая. Отлично. На драконов-то два. Мне вот интересно. Мне вот интересно, короче, хорошо вооруженному человеку платят один серебряный. Мы вчера побухали на 5 золотых за четвером. То есть человеку. Поговорите же нашу, вот, пожалуйста, серебряный. Реально, человеку надо не жрать, не пить, вообще ничего не там. Представляешь, мы побухали вчера на 300 евро, да? А обычно можно, например, там на 3 евро. Да. Бичи как похалось. Вы же богатые люди. Мы же гуляем. Но здесь больше, вот здесь в основном идея. За идею этот народ. Один серебряный, чисто так, компенсация. Пускай за идею. Ну и усиливаются меры безопасности, похоже, в городе. Мы-то вне города. Нужно два на регистрацию. Это повезло. Давайте собрались ехать. Да, вагнется. Мне надо в городе узнать, там, что там такое. Да надо зачем? Вы были в городе, я не был, я хочу посмотреть, что там интересно. Поехали. Нашел, бля, время достопримечательности. Да что ты? Пускай уезжают. Сколько? 6 часов туда, 6 часов обратно, пока они... 4 часа. Мы 6 часов ехали. Нет, 6 часов это если медленно. То есть мы ехали медленно, они скажут, что это в Одессе отпустят. Я бы не говорил, что вы 6 часов. Мы 2 часа ехали, вообще быстро. Мы ехали быстро сегодня. Ну окей, все, ну это 8 часов со всей фигней, как бы. Плюс они пока там будут искать, там бегать, там искать всех, ну, кого еще. Ну, похоже, что это ночью. То есть смотрите, как таймлайн как распределился. Пока вы здесь гуляли, туда дошли те крестьяне какие-то. Ну, или какие-то крестьяне туда дошли с обозом. Один из них переседлал лошадь, тоже поскакал назад. Это у него ушло 2 часа. Где-то собрал по пути отряд. Они прискакали обратно, нашли того гнома, нашли вон тех оставшихся, кого изловили. Прискакали сюда, это было где-то как раз уже за полночь. А Талин все думает, что гном идет на бой с гоблинами, бедняжка. И вот они сейчас здесь, где-то все, в префектуре. Не, ну слушай, ты как-то вот не вовремя, Паш, собираешься. Дальше я смотрю. Префектуры нет, где стражники, в общем. Такой шухер начинается, а он... Я говорю, ребят, давайте я выйду сейчас поссать, седлаю лошадь, и съебусь нахуй в том проведе. Потом слышим, делаете вы, и то же самое. Встречаемся через 200 километров. Зашибись ты с кольцом, блин, а мы как будем... По одному будете ходить. Вы по одному просто? Я согласен. Давай. Мне похуй, я просто сейчас спускаюсь, как бы седлаю двух своих коней. А? Невидимости можешь? Ты можешь на меня? Ну, да. Да, ну зашибись. Невидимость спускают, я седлаю коней, как бы в это время спадает ниже, я просто сажусь на коня и нахуй отсюда. Двое уже ломанулись, вы остались двое. Я тоже. Так, остаюсь. Сажусь на коня. Балансы, даже такие все-таки сразу ушли. Надо сходить. Остается Саня. Потом еще лошади будут. Ну нахуй этот город. Саня один остается, наверное. С своими мыслями. Да. Но вам двое говорили встретиться через 10 километров. Надо. Спокойно спускаюсь вниз. Ну, как бы со всеми пожитками. Подхожу к тарелечку, спрашиваю, что за шум, почему разбудили. Ну, рассказываю все это то же самое, что известен. Завтракаю. Что твой господин странным образом изменили за эту ночь? Послушайте, я был до этого... Покрашенный, что-то там побритый. 3 недели в пути, вы не поверите. Это была сущая пытка. Наконец-то хоть в какой-то веке нормальную ванну принять, да... Нормальный человеческий образ жизни. Вы знаете... Какие-то бритвы. А как вас зовут-то, говорит он, извините? Прищуриваясь. Что зовут? Имя? Да. Сарксандр. Сарксандр? Да. И, кстати, это имя никто не мог слышать, кроме мэра и стражника на втором день сурка, поэтому как бы я спокойно об этом говорю. Я думаю, что другое можно значит имя. Ну, окей. Значит, у меня... Тех тоже арестован. например. А я, кстати, со своим именем туда не представлялся, по-моему. Кому? Владельцу каравана? Владельцу цирка? Или представился своим именем? Да, не знаю, все представляли своими именами. Ему вообще, по-моему, никто не представлялся. Не, он знал всех, вы там при нем переговаривались. Вообще, вы не говорили, что при нем меняете имена? Ну, мы не говорили, что мы говорим имена. Ну, тогда за несколько дней-то можно понять, как человека зовут, как он, как друг друга зовут. Ты же его там не Эй. Да. Да. Сейчас будет завтра, говорит он, и уходит. Быстренько собираюсь, выхожу, беру пожитки, как бы сажусь на лошадей, да, и... Там видишь, что там тарелочка стоит где-то уже около ворот, показывает сюда пальцем, что-то бурно обсуждает. Кому показывать? Ну, стражникам. Я успею, если нет? Ну, ты где-то при этом за 200. Посмотришь, что пара-пара-пара. Я думаю, мой... Белогривый пегас меня не подведел. Не учтите, они будут знать, что вы тут управляемся. Почему? Да потому что вы уже на глазах. Я попытаюсь договориться. 200 метров в городе. Попытайся договориться. Не, я буду попытаться... Скакал? Ну, возьмут меня, так возьмут, будете без меня дальше. Попытаться договориться. С кем? Каким ты уже ускакал уже, да? Я не ускакал, я предположение, я спрашиваю, реально мне ускакать или нет. Реально ускакать, метров за 200 он. Но потом это... бежал-то и сейчас запыхавшись показывает и рассказывает. Показывает. За 200 метров никого не видно, людей не видно, что-то не видно. Видно просто дом, что там стоит дом, а то я, например, да? За 200 метров запыхавшись. Плюс 200 метров это... Да я со своими плохими глазами просто увижу человека. Короче, ты видишь фигуру, а не человека. Ну, фигуру, короче, ты понимаешь, что показывают твою сторону, и сейчас сюда побегут стражники. Валить надо оттуда, вали. Вали незаметно, вали за домом, вали за этим. Вали в другую сторону. На двух конях незаметно просто, хуяк за домом. Я могу одного взять. Так, тихо, пусть Сандер сам решает. Блин, ну что, мне этот цирк дал, что ли? Тихо, все, пусть он сам решает. Вы все уже скачете давно. У вас только уши там развиваются. Борода. Ну, походу, салют меня так и сольют. Ладно, хрен с ним. Останавливаюсь, жду стражи. Серьезно? Последний шанс тебе подают. То есть ты имеешь в виду, что вообще без вариантов? Нет, ну ты понимаешь, что сейчас тебя поймают, и... А что они мне предъявят? Сначала тебе предъявят филейцы. Не выдумывай! Эй, что, я предъявил? Это слово кого-то там крестьянина там вообще одного или против слова меня, как бы, и что? А кто ты такой? Он ну просто, нет, слово против слова, как бы. Ну, короче, ты можешь решить, слово против слова, да, но... Там в городе, ну, примерно это, короче, не 30 листочек с твоего города. Это, короче, не наши времена, чувак. Тебе предъявят, что надо. Вот тогда говорю, эх, жаль, хотелось все по-доброму. Прыгаю на этого белого скакуна и валю его, как только можно. Тыгдык. Да. Повернувшись назад, ты видишь, что там народ собирается, но без лошадей. Но. Я подрезаю, я протыкаю покрышки, как по лошадям. Ты понимаешь, что они определили, в какую сторону ты поскакал. Ну еще бы. Там дорога, в принципе, только одна, я знаю. Он подрезал ноги всем лошадям. Да не мог поскакать. Не, ну я мог. Клячи крестьян. Там это смысл, да. Конечно, по дороге скачу тут без вариантов, чтобы быстрее было. Ну да. Да, через 10 километров вы его ждете, да? Вот там вы встречаетесь, и он вам рассказывает, что сейчас будет жопа, сейчас сюда все прискачут, все поняли. Нормальные кары будут. Поэтому предлагаю немножко изменить маршрут. А как вы его измените? Мы узнаем. Мы узнаем в следующей серии уже. Блин, а может можно было договориться, может самоцвет. Какие ты слышишь там самоцветы? Спасибо всем, кто смотрели. С нами был сегодня Палыч, я забыл представить сегодня всех играющих, кстати. Вот такие пальцы вверх у него всегда. У меня на самом деле вот так вот руки выглядят. Да. Только два пальца. Инвалид держит. Это Олежка. Хобот. Саня. И Андрей. Всем спасибо, что смотрели. Живите долго и процветайте. Пока. Не попадайтесь. Не попадайтесь.